Лилия Орланд. Дом презрения для бедных сирот. 2. Я очнулась на полу почтовой кареты, не понимая, кто я и как здесь оказалась. Документы в моем саквояже говорят, что я Аделаида Вестмар, новая директриса приюта для бедных сирот. И сейчас направляюсь именно туда.